«Да», — ответил я, — «мы вернулись к разговору о причинах. Причины бывают внешние и внутренние. Конечно, бывают такие катастрофические ситуации, когда внешняя причина очень сильна и никакое сопротивление объекта остановить ее действие не способно. Но часто внешняя причина не очень сильна, и судьба объекта зависит от соотношения причин внутренних. Например, если камень лежит на дороге, то его молекулы крепко держатся друг за друга, но некоторые молекулы согласны при малейшем воздействии свою связь разорвать. Поэтому камень надо очень долго долбить, чтобы он распался на части. От каждого удара молотком по камню несколько молекул свою связь теряют, но молекул, держащихся друг за друга, очень много, и камень сначала долго не распадается. Но если камень ударить много раз, то потерявших связь молекул окажется много, и камень развалится, наконец, на части. Аналогично действуют Соединенные Штаты. Если правительство какой-то страны им не нравится, то они находят группу недовольных правительством людей, которые есть в любой стране, и начинают им помогать. В европейской стране эти люди выходят на улицы и начинают многодневные демонстрации протеста, а США им платят, чтобы этим людям не надо было идти на работу и зарабатывать деньги на пропитание. Если это происходит в африканской стране, то Соединенные Штаты дают этим недовольным людям оружие, и в стране начинается очередная гражданская война. И мы, чтобы действовать на свой материальный объект правильно, должны противоречивость его внутренних частей учитывать. Мы должны сразу понимать, что нам в объекте согласно помогать, грубо говоря, а что будет до конца нам сопротивляться. Например, наш философ Лосев советует во время ссоры указывать оппоненту обе стороны. «Мне в твоем поведении нравится то-то и то-то, но мне не нравится это и это». «Это уже диалектика?» – спросила Ариадна. «Это еще не совсем диалектика», – ответил я. «Есть еще несколько моментов в устройстве любого материального объекта, которые нам знать необходимо. А вот ты скажи, что делать простому человеку, который в философии не разбирается?» «А это кто у нас простой человек?» – улыбнулся я. «Простая такая принцесса, которая сумела организовать людей для отпора нечеловеческим захватчикам, или простой парень с Земли, оказавшийся в цивилизации, опередившей Землю на 1000 лет развития, но не растерявшийся и через десяток дней уже читающий инопланетянам лекции о философии, или простая девчонка Хлоя, которая сумела выиграть несколько битв, которые компьютеры изначально считали однозначно проигранными. Сергей, ты же понял, о чем ее высочество тебя хотела спросить?» Раздался голос Хлои. «Да, конечно», примирительно сказал я. «Но надо помнить одно. Каждый человек в чем-то способен, в отличие от робота, который действует по строго заданной ему программе. Программа может быть очень сложной, но это программа, и она неизменна. А человек – существо творческое, и только непонимание человеком своих собственных способностей его часто останавливает. И мы должны учиться использовать друг друга по высшему качеству. Это звучит аморально, но я не говорю об эгоизме. Использовать человека на благо семьи, рабочего коллектива, на благо страны. Использовать открыто и быть ему благодарным за это. У нас есть нормы поведения, но и хулиганские черты есть у каждого человека. Нам надо научиться это замечать и применять к общему благу, благу и тех людей, которые живут с человеком рядом, и на благо самого человека, который начинает понимать, что у него тоже есть уникальные способности, и люди ему за это благодарны. Ее высочество так и пытается делать, опять подала голос Хлоя, и я ей очень благодарна. Сергей, ты что-то хотел сказать о простых людях, добавила слегка смущенная похвалой Хлоя Ариадна. Человек нормированный и человек талантливый, это противоречие, и обе стороны в человеке необходимы. Но каждая из этих сторон не должна быть абсолютной. Необходим баланс хулиганства по отношению к нормам и их безукоризненного исполнения. И это тоже диалектика, которая учит гармонию этих противоположностей находить. А вот что касается простых людей, то люди часто являются мастерами в каком-то одном деле и ничего не понимают в деле другом. Так устроено наше общество, и такое разделение труда позволяет людям не все уметь понемногу, а свое личное мастерство развивать. А задача начальника – собрать таких мастеров и организовать их совместную работу. «Сергей, ты опять меня хвалишь?» – улыбнулась Ариадна. «Спасибо. Я хочу сказать о том, что все мы многого не понимаем в чужой работе», – ответил я, – «и философию все знать не обязаны. Например, если африканский охотник впервые попадает в обстановку 21 века, Он ничего не может понять и всего боится. Но если он приходит домой, и жена говорит ему, что рядом весь день ходил тигр и она сожгла кучу дров, то этот человек берет острую палку, которую называет копьем, идет в лес и тигра убивает, а попробуй кто-то из нас, без современного оружия, сделать это. Каждый из нас талантлив в каком-то одном деле, и нет совершенно глупых людей. Есть только люди ленивые или запутавшиеся, которые просто боятся или не хотят учиться, не понимая, зачем им это надо. И я, раз уж я философией интересуюсь, хочу дать очень примитивную схему рассуждений, которая вот такому простому человеку, незнакомому с философией, будет понятна. Ты говоришь опять о рассудке? Да, задача диалектики в том и состоит, чтобы вместо старой схемы рассудка давать человеку новую схему рассуждений, которая в новых условиях жизни этого человека будет более эффективна, чем схема старая. Нельзя сказать, что старая схема рассуждений совсем глупая, это неправда. Старая схема была эффективна и правильна в старых условиях, но материя движется, мир вокруг нас изменяется, и поэтому схемы наших рассуждений нам необходимо время от времени изменять. И для такой вот смены одной схемы рассуждений на другую схему рассуждений, диалектика и существует. Один из методов диалектики в том и состоит, чтобы понять две вещи. Первое, в каких условиях старая схема рассуждений была эффективна. Второе, как изменились внешние условия, сделав старую схему рассуждений неправильной. И не надо ругать или оскорблять ошибающегося человека, сначала надо попытаться объяснить ему, спокойно и уважительно, что мир изменился, и поэтому схему старого рассудка нам надо срочно изменять. А если человек принципиально не хочет этого понимать, тогда становится ясно другое. Со старой схемой у человека связано какое-то несправедливое к другим людям получение им самим какой-то аморальной выгоды. То есть, человек новую схему отрицает не потому, что не понимает ее. Он отрицает ее потому, что в новой схеме уже нет места его злобной власти или наглому мошенничеству. Кроме схемы рассуждений ты обещал еще два закона диалектики? Спросила Ариадна. Да, конечно, согласился я опять отвлекся. 3 минуты перерыв. Подала команду Ариадна, и экран энцефалографа с отражением проблем моего мозга опять передо мной появился. Глава 98. Лекция. Что за зверь такой, единство и борьба? Продолжим, сказал я, но сначала скажу еще одну мысль о законе двойного отрицания. Человек никогда ничего не выдумывает на пустом месте. Поэтому, если у тебя появилась проблема, то тебе надо не пытаться сразу изобрести ее решение, а сделать две простые вещи. А. Вспомнить, у кого такие проблемы случались раньше и как эти люди эти проблемы решили. Б. Сообразить, чем конкретные условия твоей проблемы отличаются от конкретных условий тех людей, которые эти проблемы уже решили. И после этого необходимо взять старую схему решения проблем этого типа, но добавить к ней некоторые действия, которые учтут те уникальные обстоятельства, которые есть только в твоей проблеме. В этой схеме мы видим тот самый закон двойного отрицания. Сначала все было хорошо, потом возникла проблема, потом проблема была решена, потом возникла почти такая же проблема, только немного более сложная, создаем почти такое же, но немного более сложное решение этой самой модернизированной проблемы, и так далее. Теперь снова поговорим о причинах явлений, сказал я, вернувшись тем самым к основной линии своей лекции. Я уже говорил, что причины есть внешние и внутренние, и часто внешние причины только помогают проявиться внутреннему предателю объекта. В принципе, с одной стороны, все объекты сопротивляются внешнему воздействию на них, но с другой стороны, в семье не без урода и в каждом объекте есть предатели. Если мы говорим о камнях и деревьях, то здесь все всем более или менее ясно, но когда объектом воздействия оказывается человек, то надо признать, что практически у каждого человека бывают моменты, когда его мотивы противоречивы и человек какое-то время не может сообразить, согласиться ему с предложением другого человека или твердо его отвергнуть. И мы, люди, не виноваты, в нашем мире вообще все явления внутренне противоречивы. И как этим воспользоваться? Заинтересовалась Ариадна. Для начала надо ясно осознать противоречивость мотивов себя самого или другого человека. Например, умная жена видит, когда муж устал, а когда полон сил. И поэтому она заботится о нем, когда он устал, и просит его что-то сделать, когда он полон сил. Мошенники, например, хорошо знают слабые стороны людей и пользуются ими, но избегают ситуаций, где проявятся сильные стороны людей, ясность их мышления и отказ мошеннику, соответственно. Пропаганда тоже часто делит объект на две части. Выгодную себе часть описывает как прекрасную на 100%, а невыгодную себе часть описывает как на 100% вредную и нехорошую, хотя на самом деле, в мире все намного сложнее. «Это уже диалектика?» – спросила Ариадна. «А вот и нет, это еще логика, ее второй закон или, я повторю свое личное мнение, второй закон логики или позволяет человеку принимать решения и твердо держаться одной, выбранной им стороны. Логика – это для целенаправленной, рациональной деятельности человека, но в природе так не бывает. В природе есть ритм, когда стороны ритма день и ночь или стороны ритма любит-не любит попеременно сменяют друг друга, и есть частые переходные моменты, хотя их может быть не очень много, когда не то, и не другое, то есть нечто третье, что между двумя исходными полюсами находится. Логика нам нужна, чтобы принимать решения здесь и сейчас, но диалектика – это учение о развитии, об изменении исходных условий, которые постоянно понемногу изменяются, хотя мы очень долго этого не замечаем. Диалектика, продолжил я, не отрицает логику совсем. Диалектика не кровожадный монстр, но второму закону логики диалектика явно противоречит. Ведь если не вдаваться в конкретные условия, то логика признает только одно – черное или белое, верх или низ, правое или левое. Но ведь в жизни почти всегда есть обе стороны. Поэтому я и считаю, что логика описывает твердый, волевой выбор человека, а диалектика описывает то, как оно есть в природе на самом деле. Ведь если мы едем на автомобиле, то мы выбираем одну сторону дороги, но мы знаем, что рядом есть и другая сторона, но мы выбираем одну сторону, так безопаснее. Но предположим, что мы из Европы попали в Англию, а там, насколько я помню, движение левостороннее, и наш рассудок, если он хочет, чтобы тело хозяина выжило, изменяет свое решение и ездит по другой стороне дороги, не по такой, по которой ездил в Европе. А нам надо здесь еще раз понять, жизнь часто ритмична, пусть не каждый день, но обстоятельства, бывает, меняются на противоположные, и нам тоже в этот момент надо свое решение изменить на противоположное, подстраиваясь под природный ритм материи и не считая себя Господом Богом, или сынком богатых родителей, которому все можно. Конечно, добавил я, есть ситуации, когда надо идти до конца, когда напали злобные враги или когда случилась природная катастрофа. В этих ситуациях надо стоять до конца, так как та сторона просто хочет тебя уничтожить. Но часто мы живем в противоположности обстоятельств, и каждая из этих противоположностей для нас в чем-то положительна. Вот здесь и нам надо вести себя ритмично, во время свое логическое решение изменяя. Например, утром мы мечтаем о деньгах и идем на работу. Вечером мы устаем и мечтаем об отдыхе, и идем домой. Здесь я заметил выразительный взгляд Ариадны, которая хотела мне что-то сказать. «Нет, это еще не вся диалектика», — ответил я на ее невысказанный вопрос. «К сути диалектики мы еще только подходим». «Я поняла», — улыбнулась Ариадна нашему взаимопониманию. «Я, то есть мы, тебя внимательно слушаем. Мы остановились на том», — продолжил я, — «что в мире везде есть противоположности. Помните выражение «в огороде Бузина», «в Киеве дядька»? Оно озадачило компьютеры потому, что у названных здесь противоположностей нет явно выраженного конфликта. Им не из-за чего спорить, если не вообразить себе историю о наследственных спорах, например, тетки и племянницы из-за огорода, который должен быть ухожен. Или, например, луна и солнце. Солнце – дневное светило, а луну иногда называют светилом ночным. Но это только наше субъективное мнение. На самом деле солнцу и луне конфликтовать не из-за чего, чтобы там не придумывали древние люди в своей мифологии об их родственных отношениях. Поэтому диалектика ищет только такие противоположности, которые постоянно между собой яростно спорят. Поэтому между этими противоположностями всегда есть третий объект, из-за которого этот самый спор идет. Самый простой пример – это война между государствами из-за территории, когда реальными противоположностями, взаимно уничтожающими друг друга, становится их армии. И сколько территорий прибудет у одного государства, столько же уменьшится у другого. Или, например, молодой человек признался в любви двум девушкам, но жениться собирается, естественно, только на одной из них. И вот эти девушки друг друга возненавидели, и у них идет очень жесткое, непрекращающееся соперничество, диалектические противоположности – это такие противоположности, которые постоянно находятся в конфликте между собой, мечтают друг друга уничтожить, но не могут этого окончательно добиться. Но вот что, в случае с девушками я сейчас привел пример противоположности внешней. Аналогично, папа и мама спорят о том, как надо воспитывать ребенка, а ребенок любит их обоих, и в итоге у него в психике причудливым образом откладываются и переплетаются два способа воспитания, и в итоге ребенок оказывается не похожим по своему поведению ни на папу, ни на маму. Это тоже пример внешних противоположностей, пример внешней диалектики. Но есть и диалектика внутренняя, догадалась Ариадна. Да, сказал я, и если взять камень на дороге, и взять молекулы, которые одни хорошо держатся друг за друга, а другие держатся друг за друга плохо, то что тогда у них третье, за контроль над чем они борются? Ведь если 100% в камне будут сильные молекулы, то камень и за миллиард лет не распадется, грубо говоря. А если 100% будут молекулы слабые, то это моментально станет песком на дороге. И камень, как он есть у нас сейчас, исчезнет. Так вот, тем третьим, которое не принадлежит полностью ни той, ни другой противоположности, оказывается сам камень. И спор идет простой между его внутренними противоположностями. Этот камень распадется прямо сейчас. И этот камень будет существовать вечно. А камень – это компромисс. Поэтому надо понять, в мире существует в очень большом количестве непримиримая борьба внутренних противоположностей, но там же существует и такое же большое количество компромиссов, так как противоположности часто победить друг друга не могут и вынуждены создавать гармонию. Мы помним, что материя постоянно движется, поэтому и противоположности любого объекта, который мы изучаем, в своей борьбе постоянно изменяют свое соотношение, свою гармонию, свой баланс. Конечно, если говорить о камне на дороге, то он может изменять баланс только в одну сторону, в сторону разрушения, но живое существо уже ритмично. Например, каждое утро мы полны сил, если не больны, а вечером мы устаем. И если ритм дом, работа – это ритм в пространстве, внешний для нас, то ритм бодрость, усталость – это ритм внутренний, и расположен он во времени. Ритм в нас колеблется туда, сюда, не стоит на месте. И противоположности бодрости и усталость встают на место друг друга. Если бодрость сокращается, то нарастает усталость, а если сокращается усталость во время отдыха или сна, то возрастает бодрость. Все это происходит на биологическом уровне. А если брать социальные системы, то есть группы людей, от семьи до государства и отношений государств, то здесь ритмы вообще могут быть самые разные. Важно помнить, продолжил я, что в природе односторонние вещи встречаются очень редко. Я вырос в СССР и потому приведу политический пример. Когда в России случилась революция и большевики пришли к власти, то они очень радовались. У нас социалистическое государство. Тогда Ленин выступил резко против, что радоваться рано. Он написал статью, что за большевиков выступают только рабочие государственных, национализированных предприятий. Но кроме них есть предприятия частные, не всех буржуев успели перебить, и к социализму они никакого отношения не имеют. И есть богатые крестьяне, то есть кулаки, которые против социализма. Есть середняки, позиция которых неопределенна. У них есть какое-то свое хозяйство, и они еще думают, нужен им социализм или нет. И есть бедные крестьяне, которые живут одним днем, и если им кулак хорошо заплатит, то эти крестьяне выступят вместе с ним, против социализма. То есть, центральная власть вроде бы социалистическая, но основная масса населения социалистические идеи не разделяет. Большевики тогда мечтали о мировой революции, они собирались пойти войной на Европу, в надежде, что рабочие их поддержат и социалистической станет вся Европа. Но Ленин понял, что население, только что пережившее войну гражданскую, в новой войне большевиков не поддержит. И поэтому Ленин ввел НЭП, то есть, пошел на компромисс с капиталистами и кулаками, дал им возможность зарабатывать деньги, но при условии, что центральная власть будет социалистической, будет в руках большевиков. Это решение и было диалектическим решением, компромиссом сторон, которые в глубине души ненавидели друг друга, но в реальной ситуации были вынуждены установить некое равновесие, вариант относительно гармоничных отношений. И Сталина можно понять. Капиталистические государства отнеслись к СССР крайне негативно, и Сталин был вынужден форсировать строительство социализма в СССР, жестко подавляя всех, кто был с таким ускоренным развитием не согласен. Так и в отношениях, продолжил я, с одной стороны, мы должны помнить о компромиссе, а с другой стороны мы имеем право продвигать свою идею против идеи соперника, если наше продвижение не оказывается совсем уж аморальным. Но, не все сразу. Когда молодому Ленину предлагали сразу организовать революцию в еще царской России, то он отвечал, что так вдруг ничего не получится, и сначала надо вполне официально организовать рабочих в профсоюзы, приучить самих рабочих к организованной борьбе, а уже потом. Так, по Ленину, и получилось, народники пытались убить царя, но народ на убийство царя массовыми бунтами и восстаниями не реагировал. Народ был неорганизован, народ не знал еще никакого коллективного действия под руководством большевиков или каких-то других пламенных революционеров. Поэтому, и я говорю, конечно, в жизни бывают внезапные катастрофические ситуации, но чаще всего изменения происходят не вдруг, достаточно медленно, и если мы этих изменений долго не замечаем, то это уже чисто наша вина, и никак не вина диалектики. И как здесь можно сформулировать идею развития? Напомнила мне Ариадна. До развития мы еще не дошли, ответил я, пока мы только поняли, что борьба сторон существует всегда внутри объекта, от камня на дороге и до союза государств на земле, и равновесие этой борьбы постоянно смещается понемногу то в ту, то в другую сторону. И если стороны примерно равны по силе, то равновесие так и будет колебаться туда, сюда, не ломая окончательно всю систему в целом. И я, добавил я, надеялся, что очень быстро все расскажу о самых главных принципах диалектики. Но одно цепляется за другое, и лекция растягивается до невероятных размеров. Я извиняюсь, что лекция затянулась, и в следующей части я сформулирую мое личное, не академическое понимание того, что такое есть диалектика как развитие. А пока, 5 минут перерыв. Поняла и подхватила Ариадна мою, еще не высказанную до конца, мысль. Умница, подумал я. Глава 99. Окончание лекции. Что такое развитие? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, ведь так, сказал я, и когда у нас все идет хорошо, то мы обычно и не задумываемся, что нам надо что-то менять, и только когда случилось что-то плохое, то мы вспоминаем, что кроме привычного рассудка где-то там есть мышление трезвое и активное, и есть еще какая там диалектика. Ты говоришь о возникновении проблемы, ответила Ариадна. Да, согласился я, а пока проблема не возникла, у нас все идеально. У каждого человека свои собственные представления об идеальном состоянии, когда все прекрасно, и я не хочу никого за что-то агитировать. Я просто хочу сказать, что свое собственное представление об идеальном состоянии его дел есть у каждого человека. И когда возникает проблема, то надо сначала ясно определить, в чем разница между идеальным состоянием, которое ты ждал, и тем проблемным состоянием, которое у тебя возникло. То есть бегать и кричать, что все плохо, все пропало. Нет смысла? Спросила Ариадна. Да, именно так, подтвердил я. Это трудно, эмоции захлестывают. Логически подумать получается не всегда. Да, я понимаю, согласился я, но чтобы решить проблему, надо сначала ясно и четко определить, что именно произошло. У тебя был объект, на который ты как-то воздействовал. В ответ на твои воздействия ты ждал от объекта какой-то идеальный ответ, то есть какие-то вполне определенные свойства, а объект ответил иначе. Вот это различие свойств и надо осознать ясно и четко, осознать, что именно случилось. Я думал, что, а получилось. А что дальше? Спросила Ариадна. А дальше у этих свойств есть причина, которой в твоих идеальных планах не было. Есть нечто, что подействовало на этот объект, с которым ты работаешь, помимо тебя. Это может быть или какое-то неожиданное явление природы, или случайный чужой человек, или некий подлый враг, который именно против тебя что-то замыслил. В любом случае этот дополнительный фактор, который вторгается в твои идеальные планы, надо как-то нейтрализовать. Или, если враг слишком силен, надо вообще отказаться от использования именно этого материального объекта. В любом случае, решать только тебе. Но есть еще одно различие, с которого, собственно, диалектика и начинается. Это различие противоречий внешних и внутренних. А что это за различие? Не утерпела Ариадна. Противоречие всегда состоит из двух сторон, которые борются за изменение какого-то третьего объекта в свою пользу. Но внутренние противоречия всегда находятся внутри того объекта, за который сражаются, а внешние противоречия находятся снаружи объекта, за который идет борьба. Внутренние противоречия живут за счет друг друга, грубо говоря, поедая, а внешние противоположности внешнего противоречия другая противоположность не нужна. Внешние противоречия, скажем так, состоят из двух сил, каждая из которых без второй силы и до этого прекрасно жила, и потом будет прекрасно жить, если битву не проиграет. А вот внутреннее противоречие состоит из двух сил, которые если и погибают, то погибают вместе, и вместе с их гибелью исчезает и то, что они вместе составляли. Например, была Российская империя, и вдруг появился Наполеон, создал свою империю. Ну и что? Наполеон битву проиграл, его империя в Европе исчезла, распавшись на отдельные государства, а Российская империя продолжила существовать дальше. Противоречие с Наполеоном было внешним противоречием. Но вот когда в России в 1917 году царя от власти отстранили, и другого, Константина, кажется, не поставили, здесь исчезло противоречие внутреннее, противоречие царская власть, ее подданные. И исчез, грубо говоря, не только царь, исчезли и его подданные, превратившись в совсем других людей. И царская Российская империя перестала существовать. Противоречие царской власти в России и его подданных было противоречием внутренним. А что делать со всем этим простому человеку? Снова не утерпела Ариадна. Если мы имеем дело с каким-то внешним врагом, или природной катастрофой, то все более или менее ясно. Где-то какая-то информация об этой проблеме найдется. Самые нехорошие вещи случаются тогда, когда в дело вступает противоречие внутреннее. Результат внутреннего противоречия – это изменение материального объекта без каких-то видимых внешних причин. Например, жена у мужа очень красивая, и разные мужчины посторонние, внешняя причина. С ней постоянно пытаются познакомиться, но она любит мужа и каждый раз очередного ухажера сразу однозначно отвергает. И вдруг в какой-то день она приняла ухаживание очередного ухажера. Это означает, что она изменилась внутренне, в дело вступила какая-то внутренняя причина. Иначе говоря, с какого-то времени в жене, материальном объекте ее мужа, возник предательский мотив и до того усилился, что поведение жены изменилось. Вот за такими внезапными изменениями материального объекта и надо следить особенно внимательно. Если существует какая-то неизменная повторяемость внешних воздействий на объект, но в какой-то момент ранее повторяющаяся реакция материального объекта на повторяющиеся внешние воздействия неожиданно изменилась, это и значит, что во внутреннем отношении, во внутреннем противоречии данного объекта нарушился издавна привычный нам баланс, и этим объектом изнутри управляет теперь другая внутренняя сторона, а не та, которая управляла им раньше. И вот такое изменение баланса внутренних сторон объекта, ставшее для нас заметным, и есть один из признаков развития. И если, например, родители юного хулигана пытаются заставить его хорошо учиться и не грубить старшим, то необходимое им изменение может наступить в двух случаях. Или они сами изменятся внутренне и из любящих родителей превратятся в жестоких надсмотрщиков, или они смогут объяснить свою позицию молодому человеку, и он сам, это очень важно, внутренне захочет начать хорошо учиться. Я правильно поняла, что в таких случаях надо понять внутренние противоречия объекта? Спросила Ариадна. Да, согласился я, если та самая жена, которая постоянно других мужчин отвергала, а потом вдруг одного чужого мужчину не отвергла, то это значит, скорее всего, что это не мужчина какой-то особенный, а это значит, что в жене что-то изменилось, и об этом надо думать. Но здесь возникает отношение сущности и явления. Явление – это, если очень просто, это то, что случилось, что объект делает или как выглядит. То есть объект уже есть, и он для нас как-то выглядит или как-то функционирует в нашем мире. Какие-то следствия своего функционирования вокруг себя оставляет. А сущность – это причина, это то, из чего и как объект возник. Нам надо понять, как и из каких противоположных причин объект возник, вот такой вот особенный, со своими явлениями, то есть реакциями на внешние причины. Это похоже на то, что если учительница хочет понять поведение ребенка, который не всегда хорошо ведет себя в классе, то она идет к ее родителям и смотрит, как они его воспитывают. И если родители разные, то и учат они ребенка разному. А в ребенке эти два воздействия папы и мамы перемешиваются, и ребенок получается уникальный, ни на папу, ни на маму на 100% не похожий. Поэтому, именно в воспитании родителей, что они там навоспитывали. Учительница, и надо разобраться, а поведение ребенка в школе – это только явление. Следствие того, что есть в характере ребенка в итоге его сущности, в итоге его воспитания родителями. Или вот такая ситуация. В деревне одна девушка и два парня, оба в нее влюблены. Она по очереди им очень вежливо оказывает внимание, по улице прогуляться, но не более того. Сегодня с одним, завтра с другим, равновесие соблюдает. Мы имеем ритм в ее предпочтениях. Парни немного разные, и она с ними о разном разговаривает, эмоции, в зависимости от различия тем, разные проявляет. То есть ситуация простая, они оба ей нравятся, но они разные, и между ними возникает противоречие. Для нее это внешнее противоречие, выбрать в итоге одного надо. Между ними разгорается ссора, один ведь явно лишний, они каждый день дерутся из-за нее, и вдруг происходит развитие ситуации. На практике что общее? Общее то, что она двушка, живет в деревне. Какие у нее противоположности? Девушке нравится Семен, и девушке нравится Иван. И вот потому, что она не может выбрать ни одного из них, она уезжает учиться в город. То есть ее отношение к Семену и ее отношение к Ивану не изменилось. Изменилось то общее, что было у нее по отношению к ним обоим. Девушка живет в деревне. Изменилось общее, теперь она живет в городе. Отсюда вывод. Наблюдая за равновесием специфик, не забывая о возможном развитии их общего основания. Так ведь отношения с парнями – это внешние противоречия для девушки, сказала Ариадна. Возможно, что ее внутренние противоречия – это вообще было остаться в деревне и выйти замуж против уехать в город. Пробиться в люди и замуж вообще не выходить? Да, это ты правильно сказала, ответил я. Отношения с парнями оказались для нее не самым важным делом. Может быть, я сам привел пример немного поверхностный. Вот если бы девушка твердо решила одного из них выбрать, и переживала бы, кого именно, вот это было бы серьезно. Но это, опять не внутренние противоречия, так как внутренние противоречия означают, что обе стороны необходимы, а здесь мы одного парня убираем в итоге. И в этой ситуации важно вот такое наблюдение. Исполняя норму, мы забываем обращать внимание на мелкие особенности, специфики нашего объекта, которые могут быть очень разными, разными до противоположности. И когда они разные, одна специфика нам выгодна при исполнении нормы, а вторая невыгодна. И поэтому не тупо повторять в жизни надо нечто одно, надо следить за мелочами. Или, когда мы видим противоположность специфик в нашей жизни, то мы можем упустить изменение чего-то общего, что есть в обоих спецификах. И если мы только борьбой специфик заняты, надо посмотреть, не упускаем ли мы изменения чего-то для этих специфик общего. Поэтому, сказал я, надо помнить, единство и борьба, то есть всякое единство раздваивается на противоположные части, а всякая борьба этих самых противоположных частей несет в себе нечто общее. И надо не весь мир анализировать, а помнить принцип партийности. Помнить, какой в этом твой интерес, что тебе выгодно и что тебе мешает. А если анализировать мир вообще, то тогда тебе диалектика очень быстро осточертеет. И что касается причин, то это хорошо, что причины каждого явления, каждой вещи противоречивы. Если бы мир был одна причина, одно следствие, то у нас вообще вариантов не было бы. А если у каждого следствия есть две противоположные причины, то мы имеем каждый раз выбор, какой причины дать больше, а какой дать меньше. Баланс внутренних, глубоких причин при производстве вещи как был, так и будет балансом, но при нашей сообразительности, это будет баланс в нашу пользу. А как же закон перехода количества в качество и обратно? Спросила Ариадна. Сразу ничего не происходит, ответил я, элементы нового в старой системе надо накопить. И потом, когда система становится твоей, изменяет свое качество в нужную сторону, ты повторяешь ее хорошее состояние, повторяешь ее новое качество. Твой самый первый удачный опыт, принесший тебе новое качество, тобой повторяется, качество переходит в количество. Мне кажется, тебе эта лекция окончательно надоела? Спросила Ариадна. Вообще-то да, честно согласился я, запомните одно, диалектика – это постоянное изменение. И если мы в жизни видим ритм, то диалектика – это изменение ритма. Изменение обеих сторон ритма, а не колебания туда и обратно. Например, ритм дом, работа так и останется этим самым ритмом для человека, если страна совершит технологический рывок, и на работе, и дома появятся автоматы, которые очень облегчат человеку жизнь. Логика вторым законом отрицает диалектику, утверждая или. Но диалектика учит нас, что в жизни обычно есть обе стороны, а не одна из них, и есть движение этих самых двух сторон, движение общее, изменяющее эти обе стороны одновременно. Хорошо, если я забуду твои рассуждения, то я вспомню, что формула или, часто формула неправильная. Согласилась Ариадна. Да, именно так, обрадовался я. Диалектику можно назвать просто отрицанием второго закона логики. И это намного проще, чем учить всю диалектику целиком. А если захочется все-таки диалектику всю выучить, подала голос Хлея, тогда найдите на Земле два хоавторов. Первый – Розенталь и Мэм. Он писал про капитал Маркса и разное другое. Мне понравилось. Надо только помнить одно. Свои книги Розенталь писал вскоре после смерти Сталина. И поэтому там сначала идет восхваление партии, потом идет разбор экономических теорий Маркса, и только в конце каждой главы – разговор собственно о диалектике. И ни один цензор до разговора о диалектике добраться не мог. Поэтому восхваление партии можно пропустить. Читайте сразу его рассуждения о диалектике. Второй хороший автор – это Шереметьев К.П. Книга «Феноменальный интеллект» и другие. Этот автор учит, как начать думать. Может быть, в отдельных своих местах он не прав, но важно другое. Настрой читателя, что надо что-то делать. Пусть Гелия найдет эти книги на земле и привезет. Хорошо, я поищу. Раздался голос Гелии. Тогда с этим все, сказал я, и помните о конкретности. Никакой общий закон диалектики не даст правильного ответа, если наши собственные представления о проблемной ситуации будут расплывчатыми. С точки зрения диалектики, все проблемы друг на друга похожи. Но, с другой стороны, каждая проблема, на фоне похожих проблем, имеет свои уникальные особенности. И победит из двух диалектиков тот, чье представление о мире вокруг него будет конкретнее. Не будем повторяться, сказала Ариадна. Пошли домой, пошли, согласился я и сошел с трибуны. Глава 100 подговка к вечеру. Появилась Лая, позвала Ариадну о чем-то договариваться. Судя по ее настроению, дела у нас, у людей, шли хорошо, оборона уродов, что называется, посыпалась, а они ничего не могли этому противопоставить. Значит, проблемы Лаи были не военные. Значит, девичьи секреты и мои мысли перекинулись на наши с Ариадной отношения. Враги, большая общая проблема, перестали быть угрозой. Значит, что? Появилась возможность спокойно подумать о себе, и я решил подумать абстрактно. Некий молодой человек, подумал я, доказал свою необходимость людям, и его никто не ругает. Красивая девушка в него влюблена, и молодому человеку она тоже нравится. При этом по науке, у них совместимость характеров, а культура их обществ требует от них создать семью, ячейку общества. С другой стороны, этот молодой человек как личность дома никому не нужен, кроме своей сестры. Конечно, как работника его на заводе ценит, но его идеи никому не интересны, а сестра сама, рано или поздно, выйдет замуж. И что этому молодому человеку от жизни надо? Этому молодому человеку надо срочно звать эту девушку замуж, ведь ситуация уникальная, другой такой не будет. И вот она сидит напротив меня, и она, такая красивая девушка, и сама она, и все ее поведение, выше всяких похвал, совершенство. И так все прекрасно сложилось, что ее способности интересны мне, а мои идеи реально интересны ей. И вот она сейчас сидит напротив меня, и какой у нее понимающий взгляд. Ведь это так важно, иметь хорошего друга. А если друг, еще и красивая девушка. Ариадна, ты давно здесь, сказал я, а я вот задумался. Да уж я поняла, улыбнулась она, что ты меня не воспринимаешь. И ты что-то еще интересное для меня придумал, ну, ответил я, слегка ошарашенный ее догадливостью. Ведь как должно быть, сильный и уверенный в себе мужчина предлагает девушке оформить. Сережа, но ведь я экстраверт, сказала она с добрыми, дружескими интонациями, а ты, мой интеллект, мой разум. Мы, не такие, как все, но именно мы с тобой, во многом гармоничны. И вот поэтому я приглашаю тебя в ресторан, сегодня вечером. Наверное, как-то готовиться надо. Все уже готово. Оденем тебя в приличный костюм и пойдем. А там ты мне все, что придумал сейчас, и расскажешь. А пока у нас пару часов есть, ты мне хоть немного о тантре расскажешь? Ну, только самое начало, сказал я. Глава 101. Разговор о тантре. Тантра начинается с очень простых вещей, сказал я, для начала дай мне свою руку. Ариадна протянула ко мне правую руку, с чисто королевской грацией и величием протянула ее для поцелуя. Сама при этом посмотрела на меня выжидательно и с хитринкой в глазах. «Сейчас, я твой учитель», — ответил я, сделав, насколько смог, лицо серьезным. «Расположи ладонь вертикально вверх, поверни руку ко мне ладонью и растопырь пальцы. У меня 5 пальцев», — сообщила мне Ариадна. «Как удивительно похожи между собой представители наших цивилизаций. У наших народов в устройстве наших тел похоже не только это», — ответил я, подумав, сами догадайтесь о чем. И Ариадна, поняв меня, даже смутилась, совсем немного, но мы, сейчас не об этом. Сиди спокойно, и если что-то почувствуешь, то мне скажешь. После этого я стал указательным пальцем водить перед ее растопыренными пальцами справа и налево, и обратно. К ее пальцам я не прикасался, но воображал, что прикасаюсь. «Ух ты!» — воскликнула она, как будто палкой по деревянному забору. «Ты прав, биополе существует. А откуда ты знаешь о деревянных заборах? У вас же развитая цивилизация. Я жила недолго в деревне, в настоящей деревне. Мама меня отправляла туда, чтобы я, когда вырасту, простых людей ценила. Я корову доить умею. И как, понравилось. Знаешь, если деревня даже высокотехнологическая, там жить не хочу. Но я поняла, что хотела мама мне внушить. Ценить нужно каждого. Но ты не отвлекайся». «Хорошо», — согласился я. «В тантре очень многое начинается с дыхания. Некоторые люди, верящие исключительно во внешние технологии, в тантру не верят. Но и они не могут отрицать, что главная энергия в человеческий организм поступает с кислородом. И поэтому научиться правильно дышать у индийцев, если они это умеют, вещь необходимая. Кстати, один врач так и советует. Быстрый вдох ртом, потом очень медленно выдох. Это необходимо для того, чтобы организм успел поступивший в него кислород правильно израсходовать. А если дышать быстро, то пользы организму от такого дыхания будет мало. Наоборот, можно астму заработать. А что про это говорит тантра? Спросила Ариадна. Тантра советует сначала дышать научиться правильно. Сейчас выдохни, чтобы живот прижался к позвоночнику, и держи его руками, чтобы живот не смел двигаться во время вдоха, а сама попробуй дышать грудью. И что это будет? Ты делай давай, пока сама не попробуешь, не поймешь ничего. Ну да, как с той коровой. Усмехнулась Ариадна и попыталась выполнить мое задание. Когда у нее начало хоть что-то получаться, я изменил упражнение. А теперь, сказал я, выдохни грудью и дыши животом. Грудь можешь держать руками. Какую из них надо держать? С самым невинным видом спросила Ариадна. Обе держи, спокойно ответил я на ее провокацию, и не старайся дышать быстро. Почувствуй, как это здорово. Грудью не дышишь, а воздуха все равно хватает. Ариадна выполнила и это упражнение, для первого раза более или менее успешно. А теперь все вместе, сказал я, вдох начинается с живота, потом включается грудь, потом с живота начинается выдох и в груди заканчивается. При этом постарайся почувствовать, как воздух входит в твои ноздри, потом проходит все, что там есть, носоглотку, бронхи, и заполняет легкие. Надо радоваться вдоху, как будто он ту самую живительную прану, о которой индейцы нам говорят, нам приносит. Я, например, долго не мог понять, как эту радость благотворную почувствовать. А потом почитал Аша, индийского святого, и понял, не надо торопиться, не надо давать себе приказ вдохнуть. Выдохнул и оставайся в таком положении, пока сам организм вдохнуть не захочет. И вот здесь ты радость от вдоха почувствуешь обязательно. И вот когда ты радость от вдоха почувствуешь, ты со временем и энергию внутри организма начнешь ощущать. Здесь и воображение твое начнет работать так, как надо. А что, немного удивленно спросила Ариадна, разве радости от вдоха мало? Тантра, наука серьезная, объяснил я, когда научишься вдоху радоваться, надо будет понять, что вдыхать энергию, это ощущение более тонкое, чем обычный вдох, как бы второй слой дыхания, сразу незаметный. Да, за один вечер, это не выучишь. Розов говорит, что слово энергия, людям непонятно, надо воображать жидкость, вроде крови, только неметную сразу и очень полезную. И вот такую энергию ты из окружающего воздуха вдыхаешь. А кто не верит в это, пусть кислород вдыхает, но тоже прану воображает, хуже не будет. И вот еще, из моего опыта, индийцы говорят, что внизу организма первая чакра за выживание отвечает. Поэтому я если воображаю, что вдох начинаю из первой чакры, то я эту самую энергию начинаю чувствовать. На самом деле, конечно, у меня вдох в такой ситуации естественным образом в животе начинается, но у меня получается энергию воображать, с самого-самого низа идущую, и это организму приятно. Уж не знаю, какая здесь мистика, или какие здесь законы природы работают, но после этого на самом деле, что-нибудь в организме, хоть немного, но улучшается. Так что, надо тренироваться, а у индийского святого, который Аша, таких упражнений еще есть 112. Да, я поняла, я буду обязательно тренироваться. Теперь я поняла, что ты имел в виду, когда сказал, что тантра – это не Камасутра. И здесь неожиданно нас нашла Лая. «Все готово», – заявила она, – «можно идти в ресторан. Вам ведь еще культурно одеться надо, Сергей. Пошли примерочную покажу, Ариадна, свой гардероб сама найдет». И под ее напором мы прекратили, пока, разговор о тантре, и пошли одеваться. Глава 102. С Ариадной в ресторане. Я сидел за столиком в уютном уголке ресторана, наблюдая за Ариадной. Она выглядела совершенно ослепительно в своем длинном платье. Его темный фон, усеянный мелкими мерцающими точками, напоминал о звездах на ночном небе. В этом наряде она казалась частью самой вселенной, полной тайны волшебства. Музыка, доносившаяся откуда-то издалека, словно проникла в мою душу, заставляя мое сердце биться в такт ее ритму. Мы начали вечер, как обычные друзья, обсуждая темы, которые нас интересовали. Поговорили, конечно, и о войне, о том, что роботы так и не смогли найти противоядие против нашей новой тактики. Пока я читал женщинам лекцию о мышлении, еще одна наша планета была освобождена нами от врага практически без потерь. Человеческие войска наступали уверенно и неотвратимо. Кстати, Сергей, вдруг что-то вспомнил Ариадна, а ты ведь так и не сказал, в чем мы, люди, оказались сильнее, чем роботы. Это просто, ответил я, у них все построено на логике, на дедуктивной логике, когда все мелкие детали вытекают из общей предпосылки. Это иногда отличный метод рассудка, но у роботов нет мышления, нет творческого мышления, которое из одного факта, общему правилу противоречащего, может вывести новый закон природы, который старое правило не учитывало. Ведь если всего один факт противостоит миллиарду фактов других, то ведь ясно, что именно этот уникальный факт почему-то случился. Ясно, что у этого факта есть какая-то своя, уникальная сумма причин, которая общие правила опровергает. Да, роботы логичны, но у них нет мышления, настоящего мышления, которое так или иначе всегда оказывается мышлением творческим. А у людей такое мышление есть, и мы победили именно потому, что мы – люди. Мы – существа эмоциональные, хулиганистые, иногда эгоистично противопоставляющие себя миру, и поэтому мы нелогичные, и именно потому мы победили. После этого разговор перешел на обсуждение Земли. Ариадну интересовала расстановка сил политических на нашей планете. В ходе разговора я рассказал Ариадне о существовании на нашей Земле английской королевы со всей своей династией и предположил, что Ариадна со временем удастся с ней познакомиться. «А зачем мне это надо?» Искренне рассмеялась Ариадна. «Это похоже на то, как если бы английская королева с вашей земли отправилась в 18 веке на парусном корабле в Африку для того, чтобы лично познакомиться с первой женой главного царя племени Мумба-Юмба, которая очень сильная и имеет огромную армию, в целых 100 человек. Вот скажи, вашей английской королеве это надо». После этого я стал рассказывать ей о Советском Союзе и о России, которую знал в тот момент. Ариадна была умной и уверенной в себе собеседницей, во время задающие интересные для меня самого наводящие вопросы, и поэтому весь разговор с ней приносил мне удовольствие. Но где-то в глубине сознания витала нехорошая такая неопределенность наших официальных отношений, и это меня смущало и напрягало напоминанием о том, что вопрос надо, в конце концов, как-то решать. Я понимал, что должен поставить вопрос о нашем будущем, но здесь же всплывала некая альтернативная мысль. Ты, абориген с далекой глухой планеты, который уже выиграл для нее войну. Ты уверен, что теперь ты ей еще зачем-то нужен? Неожиданно Ариадна поднялась и пригласила меня на танец. Мы приблизились к небольшой танцплощадке, и я осторожно обнял ее, пытаясь не думать о том, что может случиться дальше. Танец был медленным и нежным. Песня исполнялась на русском языке, и в ней рассказывалось об одиноком скрипаче, который играет в ресторане для чужих людей и у которого его верная скрипка – единственная подруга. Весь текст этой песни невольно наводил на мысль. Мы с Ариадной, уже вдвоем, мы, не одиноки. Ариадна чутко ловила мой ритм и двигалась в моем ритме, словно планета, вращающаяся вокруг Солнца. Каждый миг этого танца наполнял мою душу покоем и гармонией, все было хорошо, и рядом со мной была она, таинственная и такая желанная Ариадна. И я, любил ее всей душой, всем сердцем. Началась другая мелодия. «Как грустно», — тихо произнесла Ариадна. «Почему тебе грустно?» Искренне удивившись, спросил я. Ариадна взглянула на меня своими глубокими глазами, и в ее голосе прозвучала грусть. «Потому что нам скоро придется расстаться, ты поедешь домой, а у меня впереди своя работа. Но ведь ты же со мной», — ответил я, удивленный ее заявлением. «Мне нельзя жить с тобой на земле, королевская честь не позволяет мне этого сделать». Мне показалось, что в этом заявлении есть какая-то нелогичность, но эмоции захлестнули меня, хотя я и попытался в них разобраться. И вот изнутри меня раздается протест, и в этот момент рождается мысль, о которой я рассуждал долго и мучительно, мысль простая и ясная. «Тогда, выходи за меня замуж». Ариадна с интересом посмотрела на меня, словно критически оценивая произведенную работу, и я почувствовал некоторую фальшивость, сиюминутную поверхностность своего заявления, и я решил это исправить. «Ариадна, ты, моя королева, я, люблю тебя, выходи за меня замуж», наконец-то догадался, едва заметно улыбнувшись достигнутому результату, тихо сказала Ариадна и опустила голову мне на плечо, прижавшись ближе. Видимо, я ждал ясного ответа, и я решил уточнить ее реакцию. «Значит, да?» – переспросил я ее. Вместо ответа она перевела взгляд на сцену. На сцене певица на русском языке пела знакомый мне текст. «Дни пройдут, не знаю сколько зим и сколько лет. Быть может, я смогу быть счастлива с другим, а, может, нет. Пусть ничто не вечно под луной, но ни на час. Я не забуду дня, когда ты был со мной. В последний раз. Время пройдет и ты забудешь все, что было. С тобой и у нас, с тобой и у нас. Нет, я не жду тебя, но знай, что я любила. В последний раз. И вот еще что. На сцене эту песню пела Ариадна. И только здесь я начал понимать, какой же я был дурак. Ваше высочество, простите меня. Начал я, собираясь встать перед любимой девушкой на колени и еще раз признаться в любви, для верности. Но Ариадна, каким-то шестым чувством, угадала мои намерения. «Ваше высочество, Сергей Анатольевич, сейчас этого делать не надо», — рассмеялась она, — «люди смотрят, здесь это неуместно, здесь я вообще перестал что-либо понимать. Почему ты назвала меня ваше высочество?» — спросил я растерянно, — «ведь принцесса, это ты». «Потому, что я, согласна», — просто ответила она, — «и если я принцесса, то как должен называться тот человек, за которого я выхожу замуж и который теперь входит в состав нашей династии?» Глава 103. Вызов к королеве. Утро началось с легкого волнения, когда меня вызвала королева. Я тогда еще только привыкал к мысли, что она теперь моя будущая теща. Но в этот момент я стоял на пороге ее покоев с уверенным лицом. Я был вызван без Ариадны, но теперь я знал, что я сам по себе кадр для них ценный, и это придавало мне уверенности. Когда я вошел, королева встретила меня по-семейному, без кринолинов и короны, лишь в простом халате из дорогой материи, что было, с непривычки, немного удивительно. Она выглядела расслабленно и приветливо смотрела на меня, как будто мы общались не по статусу, а по своей человеческой природе. Мы сели за стол, где уже стоял чай с булочками, а воздух наполнялся сладким ароматом свежей выпечки. Я чувствовал себя немного неловко, но с каждой минутой, проведенной с ней, моя уверенность только росла. «Ты собираешься домой, на землю?» — спросила королева, хотя свои планы я никогда не скрывал, и мой сегодняшний ответ ей был и без этого вопроса известен. «Да, там мне лучше», — ответил я, и в то же время, в какое-то мгновение ощутил, что мне не хватает Ариадны. Она должна была быть рядом, но, с другой стороны, я знал, что у нас еще будет вечер, чтобы обсудить что-то важное, если оно сейчас возникнет. «Нам интересен твой способ мышления», — продолжила королева, потягивая ароматный чай. «Позволь нам присылать тебе короткие отчеты о наших текущих проблемах, а ты будешь давать на них короткие комментарии. Нам не нужны решения, нам важна твоя точка зрения». Я озадаченно уставился на нее. «Управление их государством – интересная концепция. Я никогда не считал себя экспертом в этой области, но мысль о том, чтобы участвовать в этом процессе, неся при этом минимальную ответственность, была необычно привлекательной. «Конечно, я согласен», — сказал я, улыбаясь. «Мне стало любопытно, чем это все обернется. Идея поучаствовать в управлении, даже в таком формате, выглядела заманчиво». Королева кивнула, и на ее лице появилось удовлетворение. «Спасибо», — произнесла она с легкой улыбкой. «И вот еще что, как муж моей дочери, ты будешь иметь полное право на поддержку всей мощи нашей цивилизации. Поэтому, на Земле ты не останешься один со своими проблемами, если они у вас с Риадной в ваших отношениях с другими людьми или государствами возникнут». Я замер, словно тонкий мост между двумя мирами колебался под ногами. Мысли о том, что теперь у меня есть не просто теща, а целая цивилизация на подмоге, придавали мне уверенности и ощущение, что я не одинок в своих исканиях. Я, словно сплавленный воедино с этим удивительным миром, ощутил невероятный потенциал открывающихся возможностей. Предстояло возвращение в Россию, и предстояло много работы, но с каждым новым днем я осознавал, что это не просто ответственность, это шанс стать частью чего-то великого. И, возможно, я мог бы отдать Ариадне нечто большее, чем только свою любовь. Глава 104. Я, в этом романе, последняя. Сейчас я заканчиваю писать этот роман, и за окном уже декабрь, а значит, с того момента, как я встретил Ариадну, прошло примерно полгода. Мы познакомились в июне 1999 года, и с каждого нашего нового дня я чувствую, как крепче становятся наши связи. Сейчас, по мере приближения нового года, я оглядываюсь назад и удивляюсь, как много мы успели сделать вместе. Наша квартира преобразилась до неузнаваемости. Мы сделали потрясающий воображение ремонт, который теперь радует глаз. Каждый уголок нашей квартиры наполняется атмосферой уюта и любви, а в воздухе витает радость. Мы не просто живем вместе. Мы изучаем обстановку в мире и в России, углубляемся в тантру, стараясь понять друг друга на более глубоком уровне. Наша свадьба была событием невероятной силы. Мы сыграли ее на земле, расписались, а затем расписались и в ее цивилизации. Нам сказали, что это очень важно, и я наконец ощутил, что принадлежу к двум мирам одновременно. Моя теща Илая, сестра Ариадны, на этом не успокаиваются и готовят какое-то особенное торжество. Я с интересом жду, что они придумают на этот раз. У нас с Ариадной в жизни всегда что-то происходило необычное, и я чувствую, что любые трудности только усиливают наши чувства. Соседка по этажу недавно обменяла квартиру, она теперь очень довольна, такой выгодный обмен выпал ей на счастье. А я, как ни странно, узнал в новой соседке Хлою, офицера для особых поручений при Ариадне. Да, жизнь действительно наполнена неожиданностями. В ее квартире теперь гиперканал для связи с цивилизацией Ариадны. Эту деталь мне раскрыли с такой серьезностью, что я почувствовал себя частью чего-то большого и важного. Хлея, видно, долго ждала своего перевода и теперь счастлива на новом месте. Недавно я не удержался и спросил у Ариадны, не являемся ли мы шпионами. Думать о таком было одновременно смешно и страшно. Она ответила с легкой улыбкой, что еще в июле разговаривала с директором ФСБ, и он в курсе всего, что происходит. Я удивился, но был благодарен за ее честность, пусть ее ответ и оставил много вопросов без ответов. Я знаю, что потом она сама мне все расскажет. Вчера, обсуждая нашу страну, мы пришли к печальному пониманию того, что в России все очень плохо. Ариадна, посмотрев мне в глаза, сказала: «Подожди до завтра». Звучало это как предостережение или, наоборот, надежда на перемены. Я не знаю, что нас ждет, но каждый миг с ней дает мне надежду. Сегодня, 31 декабря, нас, россиян, ждет знаменательное событие. Обещают выступление Ельцина. Я не берусь предсказать, что произойдет в новом году, но одно я знаю точно. С Ариадной рядом, я готов встретить любые вызовы. Надеюсь, что, как и в начале нашего пути, наступающие дни будут полны любви, приключений и новых открытий. Ариадна говорит, что ей нравится Россия и что теперь она знает точно, кому она хочет помогать.